Аквариум. Папа с Нинкой пошли в магазин «Океан» за крабовыми палочками. Папа в очередь встал, а Нинку посадил возле аквариума с живой рыбой сумки сторожить. Возвращается, сумки стоят, ребенок исчез. Папа сразу подумал, что Нинку пришельцы украли для опытов, и очень расстроился. Тут в аквариуме забулькало что-то. Папа смотрит, а это Нинка внутри плавает. Пузыри пускает и за стеклом ему улыбается. «А ну, вылезай!» – разозлился папа. «Ноги промочишь! И пальто мама только вчера чистила!» И в стекло кулаком стучит. Старичок какой-то к аквариуму подошел, посмотрел и головой качает. «Не хулиганьте, гражданин, русалочку напугаете. Эх, далеко зашла рыбная промышленность». Тут Нинка голову высунула. «Ой, папа, тут так здорово, будто не я в аквариуме, а вы все вокруг в большом-большом аквариуме». Папа даже подпрыгнул. «Вылезай, кому говорю». «Вот еще! Не захотели меня в бассейн отдать! Теперь здесь плавать буду!» И обратно. Бултых! Папа к продавщице кинулся. «Достаньте мою дочь из аквариума. Вот ту, в красной шапочке с кисточкой. Нечего ей там с самами плавать». А продавщица, худая такая тетя, в шерстяных носках, ему отвечает. «В кассу, мужчина!» И продолжает маникюром заниматься. «Как в кассу?» Удивился папа. Продавщица Нинку взглядом смерила, взвесила и кричит. «Эй, Света, разве русалок завозили? А почем килограмм?» «Это не русалка, у нее хвоста нет», — робко заметил папа. А Нинка всплывает и говорит. «Ну и что, что нет? Мне тут так хорошо, может, и хвост скоро вырастет. Хочу быть русалкой. Пап, иди сюда, водяным будешь». И на спину перевернулась. Папа испугался. «Не надо русалкой, они все несчастные, их принцы не любят. А я не могу к тебе, я плавать не умею». Тут продавщица рассердилась. «Мужчина, вы платить будете?» Тогда папа стал хватать ртом воздух, как сомы в аквариуме. От волнения крабовые палочки жует. А Нинка выныривает и говорит. «Пап, тебе что, денег на родную дочь жалко? Вот как ковер какой-то мохнатый покупать, это пожалуйста. А заплатить за ребенка?» Тут старичок, тот самый, подсуетился. «А завести ее мне!» Папа опомнился, грудью на прилавок лег. «Не пущу! Вы тут не стояли? Сколько с меня?» Продавщица цену назвала. Но тут Нинка возмутилась. «Сколько, сколько? Этак можно 3 ковра купить! Да я столько и не стою! Пап, убирай кошелек, я выхожу на берег. Я все дно прочесала. В вашем аквариуме ни одной золотой рыбки нет. Всех, небось, эта жадная тетя выловила». По дороге домой папа утешал мокрую Нинку. «Ничего, мы пойдем к дяде Пете плавать. У него тоже большой аквариум есть с золотыми рыбками».